Глава 418. Истинное лицо. Время пролетело и прошло несколько дней. Шиму сидел на коленях с закрытыми глазами. Его лицо было слегка бледным с примесью кроваво-красного цвета. Капельки пота размером с боб катились по его лбу, как будто он испытывал какую-то боль. Красные линии появились на его первоначально черной левой руке. Издалека его тело казалось окутанным красно-белым пламенем. Пламя, имевшее духовную природу, двигалось вверх и вниз. Горячий воздух вырывался во все стороны, вызвав резкое повышение температуры поблизости. Когда Шиму открыл глаза, красное и белое пламя скатились и соединились на его голове. Пламя поглотило его левую руку и мгновенно исчезло без следа. «Что произошло?» – пробормотал Шиму про себя. В течение последних нескольких дней он внимательно изучал способность костяного червя поглощать огонь. Хотя было трудно полностью контролировать такую силу, ее можно было смягчить с помощью таинственного искусства девяти революций его левой руки. Однако он не добился прогресса и не мог понять причину этого. Согласно отчету таинственного искусства девяти революций, это было похоже на вторую каплю эссенции крови белой обезьяны. Она интегрировалась в его тело, но не полностью соответствовала его собственному. Шиму задумался, нахмурив брови и сверкнув глазами. По сути, кровавый туман, который в прошлом был поглощен, теперь можно было приблизительно оценить. Он был создан из первой капли сущности крови небесного зверя короля демонической белой обезьяны. Сначала это вызывало ощущение, будто кровь закипела, как при поглощении эссенции крови из сокровищницы небесного вознесения. Прошло больше 10 лет с тех пор, как была впитана первая капля эссенции крови. За это время он несколько раз превращался в белую обезьяну. Каждый раз, когда он просыпался, казалось, что в нем происходят какие-то тонкие изменения. После этого в горящем пламени начала появляться таинственная женщина. Это было логично для культивирования таинственного искусства девяти резолюций. Может быть, кровь зверя со временем стала более тесно связана с его собственным телом? Если да, неужели вторая капля эссенции крови пришла еще через десятилетие? Шиму потерял дар речи, когда ему в голову пришла эта мысль. Пока Шиму был в глубокой задумчивости, он почувствовал сильную вибрацию от горы через свои ноги, и из близлежащего озера раздался звук текущей воды. Шиму сразу же встал и уставился в центр озера. Спокойная зеркальная поверхность озера теперь бурно кипела, собирая поток кровавых волн и постепенно образуя огромный вихрь. Вихрь постепенно увеличивался, и посреди озера кристально чистая человеческая фигура с двумя парами рук из светлого серебра начала танцевать вокруг него. Когда вихрь крови поднялся более чем на 10 футов, полностью обнажился кристаллический скелет размером с человека. Слабый белый свет мягко освещал поверхность костей. «Янло!» – закричал Шиму, посмотрев на кристаллический скелет на вершине вихря. Но в следующий момент, когда он взглянул на белый свет в воздухе, в его глазах внезапно появилась слабость. Облака собрались над озером и слились в одно большое облако в небе. Чисто белые облака слегка источали священную атмосферу. Из этих облаков сыпались белые огни. Шиму не мог быть более потрясен, потому что это был мир мертвых духов, полный темной энергии. Независимо от его положения, облака, плывущие по небу, были серыми, вызывая очень угнетающее чувство. Однако ныне белые облака создавали сильный контраст с небом в серых тонах. Во время замешательства Шиму, глядя на белые облака, он услышал громовой звук скрежета. Шиму внезапно вернулся к реальности. Из белого облака вырвалась золотая молния. Молния была очень быстрая и ударила в центр озера. Янло теперь была в центре водоворота. Каждая золотая молния превращалась в золотую электрическую змею, плавающую вокруг ее тела. Вскоре Янло была покрыта ими. Когда ударил последний удар молнии, Янло постепенно погрузилась в воду и полностью исчезла. Издалека она была похожа на золотой кокон, поддерживаемый кровавым водоворотом. Кокон был соткан не из шелка, а из золотого грома, что шел из белого облака. После грозы белые облака в воздухе опали, слои разделились и превратились в группу белых облаков, постепенно исчезающих из видимости. Золотой гром непрерывно плыл по поверхности шелкового кокона, излучая луч ослепительного золотого света. Он окружал озеро кровавого тумана, как будто его выкрасили в золотой цвет. Такой мощный импульс вызвал волнение в армии мертвых духов, окруживших озеро. Все мертвые духовные создания дрожали от страха, который был виден в их глазах и достигал их душ. Чи. Столб белого света поднялся из коконов золотого тутового шелкопряда. Луч света замерцал в темноте, и внезапно появилась тень девушки в белом дворцовом платье. Все ее тело было залито флуоресцентным светом, поэтому ее нельзя было четко рассмотреть. Иллюзия девушки была похожа на проблеск. Когда она появилась, проблеск превратился в группу белого света и упал в кокон золотого шелкопряда внизу. Как только кокон тутового шелкопряда погрузился в белый свет, он начал ритмично пульсировать. Когда иллюзия девушки снова появилась, Шиму внезапно испытал чувство, которое трудно описать. В его глазах промелькнул след сомнения, и он уставился на золотой кокон в воздухе. Было неизвестно, сколько времени прошло, когда с громовым грохотом поверхность золотого кокона взорвалась во всех направлениях. Шиму увидел, как вспыхнул золотой свет, и в следующий момент его рот открылся от удивления. Золотой кокон шелкопряда над кровавым водоворотом исчез. На его месте из водоворота появилась потрясающая девушка, свернувшись клубочком, положив руки на колени. Ее черные волосы были гладкими и длинными, как водопад. Они слабо трепетали, а ее ледяные мускулы сияли. Ее глаза были полузакрыты, как будто она спала во сне. У нее было маленькое лицо и заостренный нос. Ее губы были слегка приоткрыты, как тонкая резьба, без малейшего изъяна. На ее спине был ослепительный лотосоподобный черный духовный знак, добавляющий легкую кокетливость ее внешности. «Ян Ло, это ты?» – нерешительно спросил Шиму. Казалось, что после оклика Шиму ресницы Ян Ло немного задрожали, и она медленно открыла глаза. Ее глаза были подобны паре звезд, как осенняя вода. Шиму покраснел при виде красоты Ян Ло. Ян Ло широко открыла глаза и вытянула руки, держась за голову, как будто ей только что пришло в голову что-то важное. Выражение ее лица изменилось на ужас и гнев. Все ее тело начало дрожать, и она закричала. Шиму почувствовал шум в ушах, от которого у него заболела голова. Его зрение растворилось в полной темноте, и он впал в кому. Шиму не знал, как долго он был без сознания. Он приподнялся и покачал слегка опухшей головой, чтобы вспомнить ситуацию перед комой. Он вдруг о чем-то подумал и встал, торопливо оглядываясь. Он нашел Ян Ло, лежащий на берегу озера недалеко от него, похоже, снова погрузившуюся в глубокий сон. Шиму быстро бросился вперед, но из раны хлынула кровь, не давая ему двигаться, поэтому он остановился. Длинные шелковистые волосы Ян Ло рассыпались по ее телу, слегка обнажая ароматные мышцы. Внезапно ее ресницы слегка пошевелились, и глаза постепенно открылись. Пара драгоценных глаз смотрела на Шиму издалека. Небо и земля затмились. Лицо Шиму покраснело, но он не смог отвести от нее глаз. Щеки Ян Ло от смущения внезапно превратились в два красных облака, и она поняла, что находится прямо перед Шиму. Она быстро прикрыла грудь руками и сердито взглянула на Шиму. «Посмотри на меня еще раз, и я убью тебя». Хотя ее голос казался холодным, он был громким и ясным в сердце Шиму благодаря телепатии. Еще до того, как Шиму отвернулся, оба глаза Ян Ло засветились, и ее тело начало светиться. Увидев плотные серебряные пятна света, порхающие вокруг, как летящая пыль, ослепительный свет ослепил Шиму до такой степени, что он не мог открыть глаза. Когда свет погас, Ян Ло встала, и на ее теле появился новый комплект серебряных доспехов. Ян Ло отвернулась, не обращая внимания на Шиму, и пошла прямо к озеру. Подойдя к берегу, Ян Ло наклонилась и посмотрела на озеро перед ней. Серебряный свет в озере сиял и постепенно распространялся во всех направлениях. Озеро из кровавого тумана казалось покрытым слоем водяного пара, делая его прозрачным, как зеркало. В отражении озера стояла девушка в серебряных доспехах, качаясь и глядя вперед с чувством решимости. Ян Ло подняла руку и хлопнула по синему шелку, свисавшему со лба, глядя на отражение в озере. На ее лице появилась неряшливая улыбка. Казалось, она вполне довольна своей нынешней внешностью. Но потом она снова о чем-то подумала и разочарованно вздохнула. Шиму посмотрел на хрупкую фигуру, и каким-то образом возникла странная эмоция. Ян Ло внезапно встала, сразу же подняла руку и помахала ею. Ее лицо вспыхнуло лучом серебряного света, и появилась маленькая изящная маска, закрывающая половину ее лица. После всего этого она обернулась и снова посмотрела на Шиму. «Ян Ло, это твой первоначальный вид. Я не ожидал, что ты такая красивая», — бездумно сказал Шиму, посмотрев на Ян Ло, не веря своим глазам. Прежде чем Шиму даже закончила фразу, Ян Ло слегка приподнялась и посмотрела на стол падшего ангела, парящий над головой Шиму. «Это вещь полезная. Я собираюсь оставить его себе», — слабо сказала женщина. Прежде чем Шиму успел среагировать, Ян Ло была уже далеко. Стол падшего ангела превратился в луч черного света и сразу же полетел ей в руки. Глава 419. Возрождение. Ян Ло посмотрела на стол падшего ангела, ее глаза сверкнули серебром, а затем они стали почти неземными. Стол падшего ангела немного вздрогнул и вырвался из ее руки, поднявшись в воздух, а затем медленно повернулся. В то же время голос, сладостный, как ангельская арфа, пронесся по воздуху и эхом отозвался в уши. Когда существа приходят в пространство, небесные дары все с душой вернись в пустоту, когда душа истечет, к вечному покою тело уходит. Ян Ло читала стих из канона падшего ангела. Серебряная маска, закрывающая половину ее прекрасного лица, в какой-то момент исчезла, обнажив изысканную красоту для всеобщего обозрения. Когда она читала стихи, ее тело поднялось в воздух, ее глаза покрылись серебряными искрами, а затем собрались в два серебряных вихря, как если бы они были синхронизированы со столом падшего ангела. Ее волосы цвета вороного крыла были растрепаны и развивались на ветру, и черный лотосоподобный знак в центре ее лба начал светиться. Шиму накрыл себя светящимся красным барьером, пытаясь отразить вторгающуюся энергию инь из окружающей среды. Он хотел что-то сказать, но его рот закрылся, как только на ум пришла одна мысль. Он молча наблюдал за Ян Ло. Земля живых, земля мертвых, в родословной все существа связаны, от Било 1, высочайшего из миров, до Хуан Цуань 2, низшего из миров. На небесах солнце и луна обращаются к беспредельному, небо и земля переворачиваются. Среди хаоса ци становится чрезмерной, в Вилкине путь становится туманным. К тому моменту Шиму было хорошо известно начало канона падших ангелов, но Ян Ло, казалось, могла читать дальше скудных стихов, которые он знал. Она продолжала читать заклинания без отдыха. Сверкая глазами, Шиму не перебивал, а старался вспомнить стихи, которые она говорила. Когда Ян Ло произнесла последнее слово, ее глаза заблестели серебристым блеском. Она подняла руку, и из кончика ее пальца высветилась серебряная искра, а затем она влетела в парящий стол падшего ангела. Когда серебряный свет растворился в столе падшего ангела, он начал пульсировать, когда золотые глифы, вырезанные на его поверхности, стали ярче. Эти глифы изначально были мрачными и скрыты на черной поверхности, но теперь они выступали из поверхности неравномерно, образуя неидентифицируемое изображение на всем черном кирпичном объекте на фоне ослепляющей золотой ауры. Освещенная аурой, Ян Ло выглядела так, как будто ее укутал позолоченный саван. С ее сияющей кожей, серебряными глазами и таинственным знаком черного лотоса на лбу прежнее лицо нежного бродяги теперь полностью сменилось неописуемо возвышенным лицом. Повсюду вокруг темноводного озера, звуки ударов костей о тротуар один за другим эхом разносились, и тысячи умертвий падали ниц перед ней. Шиму был ошеломлен этой картиной, его глаза метались повсюду, и, наконец, вернулись к Ян Ло, парящей посреди неба. Она использовала другой знак руки и направила дугу света на стол падшего ангела, остановив его от вибрации и мгновенно вернув его в статическое состояние, в то время как плавающие позолоченные глифы снова растворились в его непрозрачной поверхности. Ян Ло открыла рот, и стол падшего ангела превратился в единственный золотой след, исчезающий у нее во рту. Шиму смотрел, как девушка медленно спустилась на землю. Серебряное сияние в ее глазах постепенно угасало. «Ты все время знала об этом столе падшего ангела, Ян Ло», — выпалил Шиму очаровательной красавице. «Понятно, так это его имя», — ответила она, снова открыв рот и обнаружив след золотого света, прежде чем свет показал, что это тот же черный кирпич, что и был раньше. Услышав, как она призналась, что не знает, что она только что активировала, Шиму потерял дар речи. Прежде чем ему удалось что-то сказать, Ян Ло автоматически бросила черный кирпич Шиму. Он рефлекторно его поймал, и его глаза наполнились замешательством, когда он посмотрел на Ян Ло. «Я помогу собрать необходимые материалы для постройки этого алтаря, а пока ты будешь охранять этот объект», — сказала Ян Ло, отвернувшись от него, не дав ему времени ответить. Она подняла руку, и ее глаза снова засияли серебристым светом. Разразилась какофония звуков. Тысячи ниспадающих скелетов и умертвий одновременно поднялись, развернулись и молча двинулись в неизвестном направлении. 10 дней спустя, на поляне рядом с темноводным озером белый туманный столб света внезапно вырвался в стратосферу. Вокруг колонны водная рябь пробежала по воздуху со всех сторон, закрывая обзор. Луч света выходил из черного алтаря шириной несколько ярдов в диаметре. Вокруг алтаря было положено кольцо из жемчужно-белых костей. Над алтарем был подвешен стол падшего ангела, его позолоченные глифы были видны, когда он медленно вращался и залил своим золотым светом значительную территорию вокруг алтаря. На этой территории стоял Шиму, его тело купалось в золотом свете, его брови слегка приподнялись, и он повернулся к стоящей рядом пышной фигуре в серебряных доспехах. В то же время Ян Ло повернулась и посмотрела на него. Их взгляды встретились, но никто из них ничего не сказал. Несколько мгновений спустя Ян Ло нарушила молчание. «Вы готовы?» «Да», — кивнул он. Чувства Шиму были сложными. Давным-давно он отправился в мир мертвых духов под руководством молодого мастера Цзюи и с его помощью заключил контракт с Ян Ло, не понимая, как происходит весь процесс. Теперь силы его собственного покоренного духа и скорость их развития намного превзошли его собственные, и вот она, создав себе тело из плоти, обнаружила при этом, что она восхитительная красавица. Все это было просто безумием. Он действительно пытался расспросить Ян Ло о ее прошлом за последние пару дней, но всякий раз, когда он это делал, она внезапно обвивала руки вокруг головы, и ее лицо было искажено какой-то болью. Она вела себя точно так же, как тогда, когда впервые проснулась после своего превращения, испустив оглушительный, леденящий кровь крик, от которого Шиму вырубился. Пройдя через это несколько раз, даже самый решительный мужчина научится перестать спрашивать. Пока он размышлял, в глазах Ян Ло блеснул серебряный блеск, и она подняла руку, быстро оставив серебряный след в парящем в воздухе столе падшего ангела. Когда свет растворился в черном кирпиче наверху, алтарь под ним начал наполняться огромным потоком белого света, полностью затопив силуэт Шиму. Когда волна белого отступила, он ушел. Глаза Ян Ло вернулись в исходное состояние, и она призвала стол падшего ангела, парящий в воздухе. Он пролетел к ней в золотом свете, а затем исчез у нее во рту. Ее шаги были приятными и легкими. Она подошла к черному каменному алтарю, и ее рука нежно погладила его край. Она обратила свое внимание на близлежащее темноводное озеро. Ее почти неземные глаза, возможно, остановились на темноводном озере, но казалось, что она смотрит сквозь озеро куда-то за его пределы. Несколько мгновений спустя она закрыла глаза. Потоки серебряных искр осветили ее тело, и воздух начал кружиться и вращаться вокруг нее, заставляя вздыбиться ее черные как ворон волосы. Несколько секунд спустя ее глаза широко открылись, и два серебряных луча засияли из ее зрачков, а энергия вокруг нее выросла в геометрической прогрессии. Бум, бум, бум. Серия извержений пронеслась по воздуху, и ранее спокойное темноводное озеро внезапно взорвалось несколькими дюжинами водяных струй, стреляющих в воздух на несколько сотен ярдов ввысь. Когда струи прекратились, вода вернулась вниз, как буря кровавого дождя, хлынувшая обратно в озеро. Ян Ло тихо стояла на берегу озера, ничего не делая, позволяя пролиться алому дождю. Капли дождя были плотно расположены, без большого промежутка между ними. Они падали обратно на землю, но ни одна капля не упала на Ян Ло, как будто невидимый щит отражал их всех от нее. Воздух, вращающийся вокруг нее, медленно сформировал ее очертания. Рядом с ней собирались клубы серого тумана. Они объединились в единый серый вихрь тумана. Ян Ло положила руку перед грудью, замкнув средние и большой пальцы, и исполнила знак рукой. Бум! Серебряный вихрь вращался все быстрее и быстрее, и по периметру нескольких миль на темноводном озере образовался циклон. Серебряный туман кружился и сливался в воздухе, образуя все большие и большие потоки серого тумана. Затем, как стая серых драконов, воздушные потоки закручиваются в вихрь, превращаясь затем в торнадо диаметром более 10 ярдов, устремляющийся в темный нимб, низко висящий в небе. Облака графитового цвета рассеялись в тот момент, когда порыв ветра поднялся в них, образовав большой раскол и обнажив большое, как смоль, пространство. Ян Ло стояла в глазу вихря, ее лицо было холодным и невозмутимым, а ее серебряная броня ослепляла серебряным светом. Она выглядела как супруга бога или, возможно, бессмертная богиня в своих собственных правах. Ее красота была настолько ошеломляющей, что граничила с неземным безразличием, как если бы она была гордой бессмертной, смотрящий свысока на простых смертных под ней. Она подняла руку, сомкнув пальцы, как острие меча, и указала на гору в нескольких сотнях миль от того места, где она стояла. Из кончиков ее пальцев мгновенно вырвался белый свет. Свет был виден только миллисекунду, прежде чем исчез, но казалось, что он вырвался из серого торнадо, мгновенно появившись перед горой. Кабум! С грохотом высокая гора мгновенно рухнула, превратившись в груду разбросанных обломков. Ян Ло отдернула руки, ее брови слегка нахмурились, словно от недовольства. Она сделала знак прекращения и положила руку сбоку, ее глаза снова устремились к темноводному озеру. По команде Ян Ло серый торнадо шириной в 10 с лишним ярдов начал исчезать. Тем временем тысячи солдат-скелетов собрались вокруг нее и преклонили колени. Половина лица Ян Ло снова была закрыта серебряной маской. Она посмотрела на скелетов вокруг себя. Ее левая рука нежно потерла кольцо для хранения на указательном пальце правой руки, извлекая набор костей, прозрачных, как нефрит. Это были останки Уе. Она посмотрела на кучу костей, и от ее движения ладонью в ее руке появился блестящий черный порошок. Затем она равномерно нанесла порошок вокруг останков. Она сложила руки вместе в серии жестов, и дуги серебряного света вырвались из кончиков ее пальцев, медленно формируя жемчужины светящихся сфер на останках Уе. Когда серебряные шары растворились в костях, и без того светящиеся кости внезапно засияли ярким светом, в глазницах вспыхнул луч зеленого света, и быстро растворился в серебряном свете. Красивые брови Ян Ло нахмурились, словно в глубокой задумчивости. Она открыла рот и во вспышке света подняла стол падшего ангела, и тот завис рядом с ней. Она сделала знак рукой и указала на стол падшего ангела. Позолоченные глифы снова засияли и медленно испустили струйку серого тумана, образуя смутное неопознаваемое лицо, снова превратившись в серые струйки дыма, скрывшихся в останках Уе. Куча белых костей сильно задрожала. Как живой человек с тяжелой раной, скелет начал конвульсировать. Черный порошок, который Ян Ло рассыпала перед этим, превратился в черный туман, окружив скелет, как шар. Прошло несколько мгновений. Черная сфера тумана внезапно упала и лопнула, из нее выскочил силуэт и приземлился перед Ян Ло, мгновенно пав ниц перед ней. Это был воин-скелет в черных доспехах. В его руке был длинный меч, черный, как чернила, в то время как его черная броня покрывала только туловище, грудь и конечности, за исключением его черного черепа, сияющего кристальным блеском. Ян Ло посмотрела на воина в черной броне перед ней и холодно сказал: «Помни, с этого момента ты Уе». Глава 420. Интеграция. В клочке непосещаемых, густо заросших лесов на западном континенте Хэ, одинокая обезьяна с длинными тонкими волосами скрестила руки, небрежно качаясь с одного дерева на другое. Обезьяна ухмыльнулась, заметив где-то перед собой большое дерево. Он взмахнул своей длинной рукой и бросился вперед, в то время как другая рука потянулась, чтобы схватить ветку дерева. Как только обезьяна собиралась схватиться, полоса черного света внезапно вырвалась из воздуха в виде пульсаций, пробегавших через пространство вокруг единственного источника света. Гуманоидная фигура выпала из черного света, ударившись об обезьяну. Человек упал на землю, но обезьяна отлетела вдаль. Перед тем, как упасть, он неконтролируемо скрутил несколько сальто. К тому времени, как обезьяна поднялась из этого унизительного положения, она в раздражении оскалила зубы. Несмотря на это, внезапное столкновение, похоже, не причинило ей вреда. Она почесала затылок и впилась взглядом в мужчину, а затем бросилась прочь. Мужчина встал и отряхнул с себя листья. Он огляделся вокруг и, вскинув руки вверх, запел: «Наконец-то я вернулся». В самом деле, это был никто иной, как Шиму, который только что вернулся из страны мертвых. Некоторое время он двигал руками и ногами, наслаждаясь духовной энергией, струящейся в воздухе вокруг него, и его лицо сияло от счастья. Судя по концентрации энергии, он, вероятно, находился где-то на западном континенте Хэ. Едва ему удалось сделать несколько радостных шагов, как его счастливое выражение лица изменилось. Его брови сморщились, и его лицо начало покрываться странным красно-белым цветом. Он внезапно почувствовал, как кровь в его теле становится невероятно горячей, словно почти кипящей. На лице Шиму отразилась боль. Он чувствовал себя так, словно его жарили в печи, а его тело, от кожи до органов, палило и пекло каким-то адским жаром. В частности, его кожа была настолько красной, что казалось, что кровь сочится из его пор. «А-а-а-а!» Он издал пронзительный крик, повернув голову к небу, до неистовства пугая птиц. В следующую секунду на его лбу всплыли зеленые вены, а зрачки расширились, и из них вырвались золотые огни. В отличие от прошлого раза, золотые огни не были похожи на изящную ткань света, окутывающую его глаза. Он был таким же концентрированным и твердым, как само золото, что внушало тревожное ощущение. Мышцы Шиму набухли с такой скоростью, что было видно невооруженным глазом. Шат. Его одежда была разорвана в клочья, но его тело все продолжало расти. Бум. Одно колено Шиму подогнулось. Когда он ударил кулаком в землю, облака пыли и камней поднялись в воздух. Когда пыль рассеялась, обнаружился новый большой желоб с зазубренными трещинами, вытравленными по краю, как паутина. Рука Шиму зарылась в землю, и серебристо-белый мех в безумстве стал вырастать на его руках, а его тело продолжало расти в размерах. В мгновение ока он снова принял форму гигантской белой обезьяны. Аукрур. Недавно преобразованная белая обезьяна с ревом взревела в небо, бья себя двумя кулаками в грудь. В то же время золотое сияние в его глазах почти затвердело, боль была видна на его лице. Белая обезьяна какое-то время била себя в грудь, но все же казалось, что боль еще не утихла. В мгновение ока он ударил кулаком по единственному толстому дереву сбоку. Ствол дерева был настолько толстым, что трем среднестатистическим взрослым пришлось бы сцепить руки вместе, чтобы полностью его обхватить. Тем не менее, под яростными атаками обезьяны в результате взрыва ствол дерева раскололся на дюжину частей, и они разлетелись во все стороны. Белая обезьяна обнаружила, что, если растрачивать настоящую ци в своем теле, жгучая боль уменьшится. Тогда он бросился к следующему дереву, следующей жертве. Не говоря ни слова, он снова раздробил дерево. Бум, бум, бум. Один за другим раздавались звуки падающих деревьев, сыпались осколки и куски дерева. Вскоре белая обезьяна была окружена грудой остатков деревьев и вздыбленной землей. Разрушение этих деревьев, казалось, имело терапевтический эффект, поскольку выражение боли покинуло его лицо. Он почти почувствовал облегчение. Потом все началось снова. Белая обезьяна обняла себя за голову и начала кататься от боли. Ау-ауч. Он еще раз взревел и хлопнул руками по земле, отчего земля задрожала. Гигантская белая обезьяна подскочила в воздух, очевидно, катапультированная в небо реактивной силой собственных ударов. Будучи такой большой, одного прыжка было достаточно, чтобы прорваться сквозь самую высокую листву и навес, когда обезьяна взмыла в небо на несколько сотен ярдов над землей. С ужасающим свистом она упала с неба, как астероид, обратно на землю. Бум! В тот момент, когда белая обезьяна рухнула с неба, вся гора отозвалась эхом ее грохота. Деревья быстро превратились в щепки. Тем не менее, белой обезьяне не стало лучше. Она снова покатилась по земле, как раздражительный ребенок, устраивающий сцену, а затем внезапно снова встала, схватив руками ближайший древний платан, а затем принялась гнуть его место. Когда ветки задергались до максимальной степени, прямо перед тем, как они собирались сломаться, белая обезьяна выпустила себя и катапультировалась в воздух, ветка прыгнула и толкнула его вперед. Его гигантская тень вырисовалась над горизонтом по дуге, и он вылетал прямо с горы и заскользил в водопад высотой около 10 ярдов. Метеороподобное тело белой обезьяны с грохотом врезалось в глубокий бассейн под водопадом. Сила падения была настолько велика, что вода выплеснулась на высоту более 10 ярдов, а затем упала на землю, как шторм. Чувствуя обжигающий жар по всему телу, белая обезьяна находила утешение в прохладной воде и радовалась принесенному ею облегчению. Тем не менее, передышка оказалась временной, так как возникла новая волна боли. Белая обезьяна почувствовала в своем мозгу почти игольчатые уколы, настолько сильные, что у нее пропало зрение, и она потеряла сознание. Она была в бассейне под водопадом. Поскольку вода продолжала течь в бассейн, она толкнула потерявшее сознание тело белой обезьяны. Обезьяна то подпрыгивала, то выскакивала из воды, медленно двигаясь вниз по течению. Через несколько дней у горной речки подросток без одежды медленно вылез из воды, а затем сел на вершину камня, полностью промокший. Конечно, это был никто иной, как Шиму. С тех пор, как он потерял сознание, вода нежно вынесла его в тихий горный ручей. Шиму собрался с духом и достал новую зеленую рубашку из своего кольца хранения, чтобы переодеться. Он подошел к берегу ручья и набрал воду в руки, чтобы вымыть лицо и поправить взлохмаченные волосы. Однако в отражении он увидел нечто, что его испугало. Вокруг его черных, как воронье зрачков, было золотое кольцо, которое излучало мягкое слабое сияние. Мысли Шиму заметались. Его зрение проникало сквозь бирюзовый цвет прямо в основание ручья, так как он мог ясно видеть детали чешуи, хвостов и плавников рыбы, плавающие под поверхностью. Он даже мог видеть более тонкие линии, составляющие чешую. Он еще даже не активировал свои волшебные глаза, это было его нормальное зрение. Тем не менее, он мог увидеть мельчайшие детали. Оправившись от своего первоначального шока, Шиму подумал некоторое время, активировал духовную энергию внутри себя, и свет снова окутал его глаза. Затем свет пролился из его глаз и прыгнул в воду, как молния. Бзззз, бзззз. Две волны пробежали по поверхности воды, а затем исчезли. Через несколько секунд один единственный черный карп вырвался из воды брюхом вверх. Судя по внешнему виду, не было никаких физических повреждений, указывающих на причину его смерти, но Шиму было очевидно, что рыба стала жертвой его материализованной атаки. Шиму был безмерно рад этому открытию. Он посмотрел на небо. В 10 ярдах от них несколько диких гусей пролетели сквозь голубой горизонт. Их перья, клювы и когти были слишком четкими и детализированными для новых глаз Шиму. Глаза Шиму снова холодно вспыхнули. Он уставился на стадо, но ничего не произошло. Он упорствовал, экспериментируя со своими новыми глазами какое-то время, пока не обнаружил, что абсолютный предел материализации его духа в виде атаки зрения находился в 3 ярдах от него. Расстояние было коротким, но Шиму был счастлив, что, тем не менее, он получил новую способность. Он был уверен, что с новыми улучшениями и прорывами он станет еще сильнее. Шиму чувствовал, как его жизненно важные органы и кровь становятся еще сильнее и сильнее, чем раньше. Все его тело буквально взрывалось энергией. Казалось, что, если вы примете 2 каплю основной крови белой обезьяны, это приведет к еще более очевидным результатам для тела. Он не ожидал, что процесс интеграции будет настолько мучительным, как и не ожидал, что он сделает это сразу, вместо того, чтобы потратить 10 лет на обучение и культивирование. Шиму задумался над этим и довольно легко понял, почему это случилось. Он впервые принял необходимую кровь белой обезьяны до того, как ему даже удалось стать практикующим хаотянь. Его тело было настолько слабым, что невозможно было сразу слить ее кровь с ним. Если бы Синчжу не впрыскивала кровь в его тело струйками, он вполне мог бы умереть из-за стремительного роста размеров тела. Однако теперь он был другим. Его тело было закалено с помощью искусства возрождения всемогущей обезьяны, а также мутацией, вызванной 1 каплей крови, что делало его превосходящим остальных своих сверстников того же ранга. Следовательно, на этот раз 2 капля эссенциальной крови белой обезьяны плавно интегрировалась в его тело. Царство мира мертвых духов. На Ян Ло был надет полный комплект серебряных доспехов, а половина ее лица была закрыта серебряной маской. Ни дюйма ее кожи не было ни покрытым, кроме глаз. В руке она держала серебряное копье, и потоки серебряных огней пульсировали в древке ее оружия. Позади нее стояла высокая и маленькая фигуры. Это были Уе и Билин. Дальше позади нее стоял огромный легион нежити. Число скелетов и зомби в их рядах было даже больше, чем когда рядом с ней был Шиму. Перед Ян Ло стояла высокая гора, наполненная легионами мертвых духов и нежитью. Более того, их было как минимум на порядок больше, чем у нее. Рев. Душевный рев прорвался сквозь атмосферу горы напротив Ян Ло, и фигура, подобная Левиафану, поднялась в воздух, покрывая своим размером примерно половину неба, излучая мощное выражение лица, ничуть не уступающее Ян Ло. Это был черный трупный дракон Цзя, длиной от 70 до 80 ярдов, хотя на половине его тела вырос новый слой черной чешуи, а из его спины выросла пара гигантских крыльев. Черный трупный дракон Цзя некоторое время парил над небом, а затем приземлился на вершине горы. Затем он издал угрожающий низкий рык, направленный прямо на Ян Ло. Серебряный свет вспыхнул в глазах Ян Ло, и доспехи на ее теле ярко засияли. Ослепив серебряным светом своего копья, она направила оружие на гору, где стоял черный дракон. В мгновение ока ее армия нежити превратилась в необузданный поток и устремилась к горе напротив нее. Земля загрохотала. Глава 421. Завоевание. Когда крылатый дракон увидел, как кишащая армия нежити проникает на его территорию, его глаза наполнились яростью, и он издал длинный визг. По команде нежить на горе немедленно мобилизовалась и устремилась к врагу. Впереди стояли 3 высоких зомби со странным черновато-зеленым цветом лица. Они были примерно 3-4 ярдов в высоту. Их тела были полностью покрыты чешуей зеленовато-бронзового цвета. Их лица были металлически зелеными, словно были сделаны из стали или железа. Их глаза были кроваво-красными, а клыки торчали по краям губ, что делало их совершенно чудовищными. Каждый из них излучал мощную ауру, которая не уступала у Ей даже сильнее, чем у большинства хрустальных скелетов. Пламя душ трех зомби вспыхнуло, и они испустили беззвучный крик в сторону армии нежити Янло, вызвав фурор среди них. Янло усмехнулась. После серебряной вспышки, за ее спиной выскочила пара серебряных крыльев, и она как призрак ринулась вперед. Наблюдая за атакующим вражеским лидером, змеиное тело трупного дракона Цзя поднялось в воздух, чтобы ее встретить. Появившись, как серебряное пятно, Янло внезапно ускорилась и проскользнула через самого центрального из трех зомби земного ранга. Сверкнул серебряный блеск, и когда он погас, зомби в центре был разрублен пополам. С грохотом две половинки тела слабо упали на землю. Войска Янло были немедленно мотивированы первым убийством и поднялись, чтобы встретить своего врага. Две армии столкнулись, в воздухе разнеслись звуки битвы мечей и оружия, а в атмосфере заплясали искры и рябь. Пламя души Уе засияло, и он замахнулся своим угольно-черным костяным мечом на другого зомби земного ранга. Превратившись в черную тень, он шагнул в проход и оказался рядом с зомби. ТСЧ. Рука огромного зомби была мгновенно оторвана от тела. Сбоку кристаллический скелет Билин, казалось, исчез из воздуха. Нежить вокруг него либо внезапно была разорвана на части, либо были пробиты их важные жизненные органы. Армия трупного дракона Цзя, возможно, была огромной по размеру, но потеряла одного из своих командиров земного ранга. Теперь, когда они столкнулись, казалось, что две армии более или менее равны. В воздухе над ними Янло и дракон вели жаркую битву. Янло ловко летела по небу, ее серебряное копье светилось десятиярдовым светом, а тени ее оружия обрушивались на трупного дракона Цзя, как неумолимая буря. Дракон ревел. Его тело, хотя и не слишком медленное, все же было слишком тяжелым, чтобы конкурировать со скоростью Янло. Его огромная туша была подобна подушке для булавок, выдерживающей атаки копья. Удары копья обрушивались на труп дракона Цзя один за другим, вызывая большие раны, из которых лились и падали чешуя и желтая жидкость. Трупный дракон Цзя издал долгий яростный крик, и его тело внезапно разразилось ужасной аурой черного цвета. Три черных торнадо взревели сбоку, погрузив воздух вокруг него в неистовый хаос. Тело Янло было похоже на лист, брошенный на ветру. Ее скорость была неизбежно скомпрометирована хаотической турбулентностью, и теперь она не могла приблизиться к зоне атаки зверя. Дракон, казалось, почувствовал облегчение от нового темпа и с ревом выстрелил столбом черного ветра, который принял форму дракона, угрожающе прокладывая путь к Янло. Наблюдая за приближающимся нападавшим, Янло остановилась, и ее глаза вспыхнули серебряным сиянием. Она подняла копье в руке, и на его кончике появился шар белого пламени, пылающий так яростно, что вызвал волну тепла, как будто вот-вот растопит сам воздух. «Ты не пройдешь!» — крикнула Янло, бросив серебряное копье. Оно превратилось в стрелу ослепительного света, летящую по небу с такой скоростью, что даже молния не могла сравниться с его скоростью. В эту короткую миллисекунду казалось, что мир стал светлее. Серебряный луч света прорезал черные торнадо, и, не теряя ни скорости, ни силы, копье попало прямо в тело дракона. Копье мгновенно проделало новую дыру, но худшее было еще впереди. В следующую секунду мозг дракона мгновенно взорвался, и его плоть и желтая жидкость вырвались. Черные смерчи вокруг крылатого левиафана немедленно рассеялись. Его массивное тело упало с неба, а затем обрушилось на нежить под ним, сокрушив до смерти сотни солдат под своим весом. Янло медленно спустилась с неба, ее серебряная аура потускнела, ее доспехи, казалось, потеряли свой блеск. Армия трупного дракона Цзя наблюдала, как их лидер упал с неба обезглавленный, и они застыли. Янло глубоко вздохнула, а затем снова стала излучать серебряный свет из своего тела. На этот раз по всему полю битвы распространилась неукротимая яростная аура. Мгновенно армия дракона преклонила колени в знак почтения перед ней. Единственный, кто отказался сделать это, был единственный оставшийся зомби земного ранга, который смотрел на Янло с полной враждебностью, издавая низкий гневный рык. Взгляд Янло упал на этого зомби земного ранга, и волна разрушительного давления охватила дерзкого противника. Зомби был потрясен, увидев, что давление стало ощутимым. По мере того, как давление усиливалось, его тело постепенно погружалось в землю, как будто та превратилась в лужу зыбучих песков. Зомби издал яростный рев, борясь изо всех сил, но сила, действующая на его тело, увеличивалась с каждой секундой, пока половина его тела не погрузилась полностью в землю. Свет в глазах зомби земного ранга, наконец, потускнел, и он опустил голову перед Ян Ло, признавая свое подчинение. Ян Ло прекратила давление. Постепенно сияние ее тела угасло. Она глубоко вздохнула и вызвала стол падшего ангела. Большое темное пятно стало исходить от стола падшего ангела, и мгновенно накрыло трупного дракона Цзя. В тело Ян Ло большими потоками быстро заскользил серый туман из тела дракона вместе с несколькими слабо мерцающими искрами. Вскоре ее тусклый свет снова стал ярче. Она восстановила утраченные силы. 15 минут спустя тело трупного дракона Цзя превратилось в полностью обезвоженный труп, в то время как серебряные огни тела Ян Ло полностью зажглись. Она помахала рукой, и серебряный луч света вылетел из трупа дракона в ее руку. Это было ее серебряное копье. На данный момент оно потеряло все свое прежнее сияние, возможно, потому, что было повреждено от предыдущей атаки. Из глаз Ян Ло полились потоки серебряных огней, двигаясь от ее зрачков к серебряному копью, и за несколько минут восстановили оружие до первоначального состояния. Ян Ло бросила взгляд на горизонт, затем расправила световые крылья и взмыла в воздух в том направлении, куда перед этим смотрела. Две наземные армии мгновенно объединились, чтобы сформировать Большой Легион, и последовали за Ян Ло. Несколько дней спустя у Большого Темноводного Озера две армии сошлись в смертельной битве. Одной из них, конечно же, была армия Ян Ло. Вовлеченные солдаты исчислялись миллионами. В ходе битвы земля, казалось, дрожала от интенсивности битвы. Даже обычно спокойная поверхность Темноводного Озера была покрыта рябью. Серое пламя и серебряные огни вспыхивали и гасли в схватке, как фейерверк. В воздухе внезапно разнесся одиночный крик, отчего в небе появилась полупрозрачная рябь. Стрела белого света всплыла на поверхность, и бой сразу прекратился. В воздухе можно было увидеть две фигуры. Серебряное копье Ян Ло с шаром белого пламени на кончике пронзило голову серой фигуры. Серая фигура выглядела как скелет примерно такого же размера, как Ян Ло. Ее кости отражали отчетливый блеск металла. Фигура держала в руках два гигантских серых топора, теперь тупых и немного зазубренных. Пламя души серого скелета какое-то время мерцало, прежде чем было полностью потушено. Его останки упали с воздуха. Ян Ло снова вызвала стол падшего ангела, тот принял серый скелет своим похожим на лопату черным светом, а затем впитал его в инструмент. Спустя полмесяца в безлюдной пустыне, армия нежити Ян Ло снова вступила в жестокую битву с другой армией нежити. На этот раз другая сторона оказалась хуже по численности. Это было еще не все. К армии Ян Ло теперь присоединилось около 5 или 6 существ земного ранга, в основном зомби, и поэтому с каждой секундой победитель в этой битве становился все более очевидным. Вблизи поля битвы воздух был наполнен искусственными песчаными бурями, и загрохотал грохот. Внутри падающего песка в воздухе были две фигуры, одна из них казалась гигантской ящерицей, а другая – серебряным гуманоидом. Битва в песчаной буре длилась около получаса, пока крупная фигура внезапно не вылетела из кольца и не ударилась о землю. Это была гигантская ящерица с расколотой головой, а пламя ее души тускло мерцало на грани того, чтобы потухнуть. Прежде чем ящерица-скелет смогла подняться, из песчаной бури вылетела серебряная пуля, пробившая рану на голове ящерицы, пронзив пламя души ящерицы. Когда пламя жизни погасло, тело ящерицы неподвижно легло на земле. Ян Ло широко открыла рот и втянула фрагментированные угли вражеского пламени души, которые, в свою очередь, еще больше усилили серебряные огни на ее теле. Спустя несколько мгновений битва между двумя армиями поблизости прекратилась. Ян Ло, теперь возглавляющая свою армию нежити численностью от 5 до 6 миллионов человек, снова устремилась к далекому месту назначения. Количество ее армии и боевая мощь давно превзошли ее скромное начало, но она, похоже, никогда не была удовлетворена. Казалось, что Ян Ло была одержима продолжением своего завоевания, аннексировав чужие армии, чтобы увеличить свою. Город-убежище Феникса, большой город, принадлежащий варварам западного континента Хэ, расположенный на пересечении территорий варваров и демонов. Поскольку город находился недалеко от того места, где жили расы демонов, многие из них посещали город под некоторой маскировкой, что позволяло городу предлагать множество редких сокровищ, обычно ограничиваемых только расой демонов.

а пасьянс сокровищницы небесного вознесения, единственный предмет, запечатанный королем демонических белых обезьян, был собран самим Шиму, как человек, который ждал и планировал это ограбление более 300 лет только для того, чтобы все взорвалось у него на глазах, в сочетании с тем фактом, что Хуан Лон и его сообщник были экспертами небесного ранга, разве они не должны иметь разочарованный вид? Или, может быть, после этого случилось что-то еще? Глаза Шиму замерцали, а его мысли метались в голове. «О, я забыл спросить, ты получил то, что хотел, пробравшись на пик небесного вознесения?» — спросил Цай. Шиму кивнул. Он начал рассказывать Цаю о своем приключении с момента его успешного проникновения, а также о своем переживании, которое он перенес в мир мертвых духов. То, что произошло на пике небесного вознесения, было достаточно странным, но события, произошедшие в мире мертвых духов, можно принять за самую странную ситуацию, в которой можно случайно оказаться. Цай был настолько поглощен историей, что его челюсть повисла до пола, и он даже не заметил, что его еда выпала изо рта прямо на пол. «Святая, такая большая проблема? Нет, спасибо, я рад, что застрял здесь», — заключил он довольно встревоженный, а затем проглотил свою еду. Шиму слабо улыбнулся. Он пережил столько подобных переживаний, что привык к ним. «Теперь, когда ты получил сущность крови белой обезьяны, что ты собираешься делать дальше?» — спросил Цай. «Что-то, с чем ты знаком, найди подходящее место для совершенствования, чтобы я мог, наконец, довести до совершенства первый уровень таинственного искусства 9 революций», — ответил Шиму. «Мы возвращаемся в город Красного Пламени». Глаза Шиму блеснули при этом названии. Он просто думал о том же самом. Чтобы культивировать сущность крови белой обезьяны, а также тренироваться в таинственном искусстве 9 революций, ему потребуется среда с интенсивной тепловой энергией, которую могли обеспечить лужи лавы в городе Красного Пламени. С другой стороны, Лэн Ютун была в этом городе, и, честно говоря, он не особо хотел ее видеть. Вдруг он почувствовал внезапный шум на первом этаже ресторана. Сидя рядом с окном, Шиму бросил взгляд на улицу, и выражение его лица мгновенно изменилось. Над небом города Небесного Пламени на полной скорости двигались несколько флотов гигантских летающих кораблей длиной около 20 или 30 ярдов. Их палубы были заполнены бесчисленным множеством людей, и когда с грохотом взревел двигатель кораблей, раскалывающий воздух, они устремились на северо-запад, а затем исчезли за горизонтом. Прохожие все время удивленно восклицали, указывая на летающий корабль. Шиму нахмурился и отвернулся, снова сев на стул. По флагам, установленным на палубах, Шиму узнал эмблему, принадлежащую одному из 10 крупнейших варварских племен. Из информации Юи еще до того, как он покинул город Красного Пламени, Шиму знал, что вражда, начатая из-за старой кровной мести и подпитываемая новыми обидами, между варварами и демонами постепенно стала перерастать во все более частые конфликты. Теперь, судя по 10 варварским племенам, использующим такие флоты для обеспечения своей боевой силы, их конфликт постепенно приближался к превращению в полномасштабную войну. В голове Шиму возникла мысль. Он вызвал в ресторан одного из официантов и начал расспрашивать его о летающих кораблях. «Сэр, разве вы не слышали? Вражда между нами, варварами, и этими демонами давно накаляется. У нашей границы вспыхнуло несколько вооруженных столкновений значительных масштабов. Те корабли, которые вы только что видели, они принадлежали к племени мистических медведей. Их целью была транспортировка подкрепления». Шиму был шокирован этой новостью. Он не ожидал, что эти стычки перерастут в полномасштабные войны. Судя по тому, как все выглядело, было бы не слишком надуманным предположить, что ситуация будет продолжать ухудшаться. Внешне он кивнул. «Что ж, я был в закрытом уединении для своего совершенствования в течение этих нескольких дней, так что я не совсем в курсе. Расскажите, пожалуйста, о линии фронта». «Конечно, война не достигнет нас, да?» — спросил он. «У этого молодого человека нет новостей со стороны демонов, но я знаю, что 3 самых крупных варварских племени отправили свои большие войска к границе», — последовал ответ. «Я слышал, что на передовой собрались миллионы мужчин». После еще нескольких вопросов Шиму отпустил официанта с несколькими камнями духов низкого ранга и посмотрел в окно, мерцая глазами, в то время как его рот оставался закрытым. Увидев, что Шиму задумался, Цай решил, что лучше не беспокоить его, и повернулся, чтобы проглотить еду, стоящую на столе. Пошли. Через некоторое время Шиму встал и направился к лестнице. Цай мгновенно запихнул в рот все до последнего кусочка еды и хлопнул Шиму по плечу. А куда мы конкретно собираемся, Шито? Расследовать дело между варварами и демонами. Но где мы это сделаем? Шиму ответил слабой понимающей улыбкой. Несколько мгновений спустя он подошел к входной двери невзрачного продавца материалов. Что мы здесь делаем, Шито? Снова смущенно спросил Цай. Конечно, разведываем. Пусть тебя не обманывает скромность этого места. Это одно из мест встречи торговой палаты Небесного У. Когда Шиму выполнял поручение Чжунсю в городе Восходящего Солнца, ему удалось получить много инсайдерской информации о самом престижном торговом доме. Чжунсю даже показал ему местоположение места встречи торговой палаты Небесного У. Лицо Цая просветлело. Тебе следует спрятаться, Цай. Я, вероятно, получил тебя в награду от торговой палаты Небесного У, очевидный визуальный сигнал. И ты, вероятно, выдашь мою личность с потрохами, добавил Шиму. Цай кивнул и влетел в рукав Шиму. Шиму вошел в магазин. Через полчаса Шиму вышел из магазина, его лицо было немного мрачным. Конфликт между варварами и демонами оказался куда более ужасным, чем он ожидал. 10 наиболее выдающихся варварских племен жаждали войны, а расы демонов начали отправлять своих лучших командиров и генералов, в том числе 2 небесного ранга, на передовую. По мере того, как каждая сторона увеличивала свою численность, казалось, что вот-вот назреет ужасная война. Шито, похоже, демоны и варвары действительно собираются устроить кровавую бойню. Мы не должны вмешиваться в их дела, верно? В конце концов, это не имеет к нам никакого отношения, заметил Цай, вылетая из рукава Шиму и садясь ему на плечо. Никаких сомнений насчет этого. Но как только начнется война, я не думаю, что город Красного Пламени не будет задействован. Так что, я думаю, мы не сможем вернуться туда, добавил Шиму. Город Красного Пламени и прилегающая к нему территория могут обладать особым статусом, но его расположение в точке пересечения 2 раз будет означать, что, если война выйдет из-под контроля, город, скорее всего, пострадает. Он отправил сообщение Юи и Хаусай Ли через торговую палату Небесного У, говоря им оставаться в городе Красного Пламени, пока они собирают информацию. Между тем, он отправил сообщение Лэн Туитун, на этот раз сообщив ей, что Люан умер, хотя и решил не раскрывать подробности его смерти. В магазине он узнал, что культ Темной Луны ведет себя странно. Как величайший и самый стойкий союзник варваров, культ был неестественно тихим и безразличным, не предлагая ни единой помощи или подкрепления. Конечно, Шиму знал причину изменения поведения культа Темной Луны. Он мог сказать, что это произошло благодаря Люану, самому важному игроку восточного культа Темной Луны. Его отсутствие напрягало культ. «Что теперь? Куда мы пойдем?» – спросил Цай. Шиму задумался и достал карту. Увидев это, Цай прижал свою пушистую голову к голове Шиму. Время быстро прошло, и в мгновение ока пролетело 2 года. Где-то недалеко от западного континента Хэ лежал колоссальный черный остров площадью около нескольких сотен миль. Его основной географией, казалось, были горы, самая большая из которых была гигантской черной вершиной, из которой вырывался густой смог, а грохочущие громовые удары эхом разносились по небу. Это был живой вулкан. У подножия черной горы находилась подземная пещера, стены которой были испещрены ручьями и потоками алой лавы, которые затем сливались в одно жгучее озеро. Волны тепла постоянно всплесками излучались с поверхности озера, а лава накатывала волнами, мало чем отличающимися от океанских приливов. Иногда брызги адской магмы уносились в воздух. Лужа лавы отражала пылающее красное сияние, превращая всю подземную пещеру в мир, пылающий только красным светом. В центре бассейна с лавой был большой черный скалистый монолит, выступавший из поверхности, как одинокий остров посреди Красного океана. Он был немного выше, чем могли дотянуться брызги лавы. На его поверхности, скрестив ноги, сидел человек в зеленой мантии. Это была высокая импозантная фигура со смуглым лицом. Черты его лица были четкими и точеными, что придавало ему сильный неукротимый вид. Вся территория была полностью заполнена удушающим, сводящим с ума жаром, но, похоже, на него это не подействовало. От него исходило слабое красное сияние, и тонкие красные полосы проникали в его тело из окружающего воздуха. Открытая кожа его левой руки полностью почернела, как если бы она раньше обуглилась в аду. Это был никто иной, как Шиму. Он избежал войны между варварами и демонами, чтобы спокойно продолжить свое совершенствование. Он тихо пробормотал заклинание себе под нос. Его опаленная черная рука медленно осветилась белым. Фу-у-у-у. Когда свечение стало сильнее, оно вспыхнуло белым пламенем.